Глава 22. «Батыр, остановись!» – произносит мать, хотя я хотела сделать вид, что не заметил ее. Она знала, что я прихожу в этот ресторан на обед по понедельникам. Не просто так поджидает с водителем у входа. На звонки ее я не отвечаю уже полгода. А смысл? Мы все и так решили с ней, и так поговорили по душам. А еще пришел анализ ДНК. Чудо не случилось. Нет, в моей жизни не будет феи крестной. Луиза моя мать. Плоть от плоти. Кость от кости. Вот такая забавная и болезненная правда жизни. Разочарование, досада. Нет, пустота, просто пустота. На душе выжжено все, что только было можно выжечь. Я кончился, меня больше нет. Батыр, заклинаю тебя, услышь. «Ради всего святого! Просто один короткий разговор!» Она умоляет, прямо в спину, всхлипывает. Я прикрываю глаза, сжимая зубы и кулаки, но останавливаюсь. Нет, не потому что она моя мать, потому что она женщина. Кто бы ни был на ее месте, я бы остановился. «Та девушка, которая с тобой жила, Джанет, она беременна, говорят!» Опять это «говорят». «Немного ли вокруг тебя говорят, мать?» «Это твой ребенок. Она клянется. Она на порог моего дома пришла, помощи просит, плачет. Ты ее выгнал. Сын, не прошу тебя ее принимать, но ребенок. «Как родит, поговорим». Говорю сухо, пока это только ее слова. Денег ей я дал, чтобы ни в чем себе не отказывала, даже если носит чужого. «Больше ничего я ей, как ты понимаешь, дать не могу. Ни любви, ни чувства тыла. Я просто гулящий кобель. Еще и с кучей проблем, и быть рядом со мной сейчас просто небезопасно». «Джалил умер и не оставил наследника. Даже если Хадижа выйдет замуж, это будут уже внуки другой женщины. Ты же знаешь, как у нас все устроено. Дай матери хотя бы одно счастье, Батыр». «У нас с тобой не получилось, но ты признай хотя бы этого мальчика. Ты знаешь, да? Ты ждешь сына». «Я ничего уже не жду от этого мира». Разворачиваюсь к ней и все-таки повышаю голос. Умеет она вывести из себя, как ни крути. «Повторюсь, родит, поговорим после ДНК. Оно, знаешь ли, только правду показывает, даже если очень сильно хочется верить в неправду». «Как у нас с тобой, матушка?» «Не заботься о нем. Просто дай фамилию и имя. Отдай мне, я воспитаю. Единственная радость будет мне на старость». Меня на смех пробирает. «Ты? Воспитаешь? Да лучше пусть пустышка Джанет этим занимается, чем ты. Видели мы все уже, кого ты навоспитывала». «Ты жесток, сын». «Ты тоже, мать». Говорю и захожу внутрь, хлопая входной дверью. Впереди и без нее неприятный разговор. В последние месяцы я все чаще задумываюсь, что может и хорошо, что Ди сбежала. Да, мое сердце в мясо, но она в безопасности. Она далеко, а я? Я по уши в проблемах. Рамазан в курсе, но и он тут мало чем может помочь. Партнер в Китае, с которым я работал по поставкам, за которого лично ручался, слился. Просто взял и пропал. Нет его. Теперь все предъявы ко мне. А я в душе не е. Как это разрулить? Потому что впервые такое. Это надежные люди. Мы с ними много что вместе прошли. Странная какая-то история. Полуподставная. Я бы понял, я бы разрулил. Но в тот момент, когда нужно было действовать оперативно, я был занят страданиями по Диане. Лох педальный. Теперь получи и распишись. Не сегодня-завтра меня поставят на счетчик, но только просто выплаты долга этот вопрос не решится. Был удар по моей репутации. Есть логистическая цепочка, которая дала сбой и привела к убыткам. Просто капец. Фиаско гигантского масштаба. «Здравствуй, Батыр Алиевич», — говорит мне Баха, вставая и протягивая руку. «Салам». «Ждать заставляешь». «Все хорошо у тебя?» «Не выспался только, а так все прекрасно». «Так уже же третий час, а ты все спишь?» Усмехается он. Депрессия, что ли? Неужели из-за дел? Дела фигня. Я уверен, что ты разрулишь. Вон, парни мои кипишуют, обижаются, думают, что вы с Ромой нас подставили. А я говорю им тормознуть, что ребята уважаемые, подставы исключены. И решишь ты все, разрулишь с китаёзами. Разрулишь ведь, Батыр? Разрулю. Смотрю ему прямо в глаза, потому что уверен в себе и точно знаю, что слабину сейчас давать нельзя. Ни за что. Мне еще месяц нужен, Баха. Наши трекеры по счетам привели в Сингапур. Линь говорит, что один из главных финансовых директоров туда утечку устроил. Это обнаружило китайское правительство, и их временно выкинуло из системы, и счета заблокировали. Он не отказывается возмещать ущерб. А я, в свою очередь, не отказываюсь возмещать его вам. Но нам нужно время, чтобы не просто дать бабло, а восстановить, как было. «Хорошо говоришь, Батыр, дельно», – откидывается на стуле. К нам подходит молоденькая официанточка. Вся трясется, потому что знает, что недобрые дяденьки-профессоры в институтах тут сейчас сидят. Он окидывает ее жуть каким сальным взглядом, а потом делает щедрый заказ. Я воздерживаюсь. «Что так, Батыр? Не говори, что на диете. Раздели со мной трапезу, на двоих заказал. Прощу, только если узнаю, что дома ждет та, кто готовит вкуснее». Мое сердце заходится, а вот это хреновый знак, когда в такой среде начинают о личном. Это уже про шантаж и ультиматум. Думаю о Диане. Судорожно, панически, до паранойи. Ну не могло же быть так, что я ее не нашел, а они нашли. Смотрю на него равнодушно, не показываю эмоций. Блефую, как в покере, как иначе. «Молчишь. Знаю, знаю, в личное лучше не лезть. Тем более, как в твоем положении. Девочка эта, Джанет, красавица. И сына тебе, наверное, красивого родит». Напряжение снова сковывает. «Это вообще плохо, потому что называть конкретные имена и с такими подробностями – это уже вызов, конкретный». «Тебе что надо, Джанет, и что ты ее сюда приплетаешь?» Он усмехается. В кабинку заносят широкий поднос с мясом. Девочка-официантка еле его несет, ставит на стол, а Баха шлепает его по заднице. «Слышь, кукла, меня дождись после смены. Заберу, домой отвезу. К себе». Начинает истошно ржать. Меня воротит от него. Переводит глаза на меня. «Джанет случайно встретил. Вспомнил, что как-то с тобой видел. Справки навел. Встречались, оказывается. Замуж за тебя девочка собиралась. А потом узнаю, что беременна. И говорит, что от тебя, Батыр. Нехорошо». «Что заставляешь малышку страдать? Мы ее приютили, в санатории разместили. Пусть пока полечится, отдохнет, а ты дела решишь. Как думаешь?» «Нормальный такой вариант. Мне кажется, вполне дружеский. И бабы мозг не выносит, и ты под контролем гулящий. А то мы ведь все знаем, какой ты беспредельщик. Не так на тебя посмотришь, сразу морду бьешь и стреляешь». «Слышь?» Хватаю его за грудки. «Ее отпусти, она ни при чем. Нахрена тебе бабу впутывать?» «Мне? Совершенно незачем. Потому я хочу, чтобы ты быстрее решил вопрос, Батырчик. Только и всего». «Я решу, Баха, но последствия будут. Они не понравятся тебе. И всем ребятам тоже не понравятся. Со мной так нельзя». Не дожидаясь его приторно-сладкого ответа, встаю и выхожу. «Это какой-то лютый трэш. Как эта идиотка оказалась втянута в историю? Почему от нее вечно проблемы?» Сажусь в машину, выкидываю симку, вставляю новую, которую купил за полчаса до встречи. Вместе с еще 20. «Ильчин, пробей мне последние передвижения, Джанет. Да, мне нужно точно знать, куда ее отвезли и где держат». «Условия? Нет, конечно, ты все слышал. Они не будут ставить мне условия и нагибать раком. Решили по-плохому, будет война. Только сначала узнай, откуда ее придется вытаскивать. А там решим. И да, с Линем соедини, с этого номера. Разговор у меня к нему серьезный назрел.